Эпилог. По коридору идет Мори вместе с раненым Дазаем, а возле них шагает ребенок с куклой на руках. Следующая работа Дазая – выяснить способности этого ребенка. В том же самом коридоре Коя говорит с Чуей о встрече, и Чуя, обращаясь к ней Ани-сан, спрашивает, почему он должен там присутствовать. Она говорит ему прекратить так ее называть, она еще не в таком возрасте для этого, и объясняет, что это необходимо для понимания системы работы внутри мафии. В одной стороне коридора звучат голоса. Эй, Мори-сан, этот ребенок мальчик? Девочка? Теперь, когда ты об этом спросил, я не спрашивал. Я просто потом проверю в документах. В другой стороне коридора. Кстати говоря, Чуя, это черная шляпа, что ты держишь в руках. Вчера ее у тебя не было. Что-то случилось? А? Это? Это? Два голоса пересеклись между собой. В один определенный день... В один определенный час, в одном определенном коридоре. Каждодневная случайность, которая не суждено быть записанной в истории или в памяти. А? А? Ты? Дазай и Чуя начали кричать друг на друга. Дазай расстроен тем, что Чуя должен быть его собачкой, но он работает под руководством Коя. А Чуя отвечает на это тем, что обнаружил, что тот игровой автомат был взломан. А именно, его управление. Первый называет его обычным неудачником. А Чуя требует ответа на то, был ли он тем, кто распространял о нем слухи, из-за которых его встретили в мафии насмешливыми улыбками. Пока они ссорятся, Коя спрашивает Мори, стоит ли их оставлять в одной организации, на что он отвечает, что все в порядке. Что это? Черная шляпа? За несколько дней до этого в офисе на высоком этаже здания мафии Чуя глядел на шляпу. В знак того, что ты вступил в мафию. Сказал Мори, стоявший перед Чуей с улыбкой. Обычно в мафии тот человек, который пригласил другого в организацию, берет на себя ответственность за него. Чтобы это отметить, новоявленному дарит что-нибудь из одежды. Я дал Дазай-куну черное пальто, а тебе это. Но это старая шляпа! Чуя перевернул ее, разглядывая. Она неплоха, но... То пальто, которое носит Дазай, новое. Почему шляпа выглядит так, будто куплена в дешевом магазине? Денег не хватило? «Я не покупал это в дешевом магазине», — произнес Мори с грустной улыбкой. «Это то, что оставил Ранда-кун». Ошеломленный Чуя посмотрел на него. После этого он, аккуратно держа шляпу в руках, еще раз рассмотрел ее поближе. Мори объясняет, что он рассмотрел личные вещи Ранда до их уничтожения. Он говорит о новой информации, добытой за расследование Ранда, включая тот факт, что та военная лаборатория скрещивала способности и уже существующие формы жизни, изучая возможность создания искусственных способностей. Однако Мори отказывается отдавать ему документы, так как они не должны существовать. Только исполнители и люди выше могут их увидеть. После этого Мори говорит, что Дазай станет исполнителем Дачуи. И он понял, что это вызов для него, и теперь должен работать усерднее и возвысить свои позиции. Я... Осторожно начал Чуя. Он аккуратно положил ладонь на еще не зашившую рану. Я стоял во главе овец. Но все, что я дал своим товарищам, зависимость и неуверенность от предательства. Не то чтобы я был недоволен присоединением к вашей организации и следованием вашим приказам. Но скажите. Кое-что скажите мне. Что значит быть лидером организации? Увидев серьезный взгляд юноши, улыбка Мори тут же пропала. Он закрыл свои глаза. Снова открыл их. Тогда он произнес, глядя так, как, возможно, никто ранее не видел. Быть лидером значит стоять во главе организации. Но также быть ее абсолютным рабом. Если это ради выживания организации и ее процветания, то я с радостью вступлю в любую грязь. Я буду взращивать своих подчиненных, давать им место, использовать их и избавляться от них, если необходимо. Я вынесу и совершу любые зверства во имя нее. Вот что значит быть лидером. И это все? Мори посмотрел в сторону и глянул на многочисленные улицы за окном. И это все ради организации. Ради любимого мной города. Чуя слушал его, глядя на него ясными глазами, с чистым выражением, словно он только родился. «Этого мне не хватало!» Чуя повернулся к нему и пал перед ним на колено, опустив голову. И голосом, полным достоинства и твердости офицера, он произнес. «Если так, я предлагаю вам свою кровь и всего себя, босс! Я защищу организацию, что сделала вас своим рабом! Я буду прислушивать вам и уничтожать ваших врагов!» «Всякий, кто посягнет на портовую мафию, будет сокрушен...» «Самой гравитацией!» Мори безмолвно смотрел на юношу, который почтительно склонился перед ним. На его лице блуждала улыбка, отличная от всех предыдущих. Не та загадочная или непроницаемая улыбка, а самая обычная улыбка счастливого человека. После этого он сказал только: «С нетерпением. Буду ждать этого». Выше были рассказаны события, приведшие к присоединению исполнителя Накахара Чуи и экс-мафиози Дазая Саму к организации. Согласно этому, мафия под началом нового босса Мори широко распространила свои сферы влияния. Она защитила свои финансы, умело построила отношения с правительством и создала такую систему, в которую чужеродным элементам трудно проникнуть. Наиболее важным событием, которое произошло за эти годы, стал конфликт драконьих голов. Портовая мафия пережила самые ужасающие события среди темных слоев общества Якогамы с наименьшими потерями. В результате, посреди ослабленного этим инцидента подполья, у мафии еще сохранились силы для расширения территории. И тогда она построила фундамент для текущей системы правительства. Кроме того, в этот период времени Чуя, который внес много благ в организацию своими усилиями и выдающимися способностями, поднялся до позиции одного из исполнителей намного быстрее, чем когда бы то ни было. И ему была предоставлена возможность взглянуть на документы, которые оставил Ранда. Используя информацию, известную ему, он узнал правду, откуда он. После этого он сразился с Поль Верленом. Предатель Верлен, лучший друг Ранда, не умер. И от него он узнал правду об инциденте. Отчеты о битве с Эспером Черной Шляпе, Поль Верленом, а также интриги и секреты, окружавшие разрушенную исследовательскую лабораторию, будут написаны позже, учитывая действия как Дазая, так и Чуи. Это был отчет, включавший в себя всю информацию о деле Архабаки. Этот отчет под юрисдикцией 9-й справочной комнаты Министерства внутренних дел. Прочтение и извлечение этого документа непривилегированными служащими строго запрещено. Конец. Документ номер I-4190-Хэй. Детали о действиях юных эсперов во время инцидента Архабаки. Министерство внутренних дел. Секретный департамент по делам эсперов. Помощник советника. Сакагучи Анга.